Предисловие. В последние годы на свет появилось так много неопубликованных рукописей доктора Уотсона. Обычно их находят в какой-нибудь потертой жестяной шкатулке в подвале одного из банков Кокса и компании на Черинг-Кросс, что читатель, несмотря на свойственное ему долготерпение, наверняка отнесется к известию о том, что открыта еще одна рукопись о Шерлоке Холмсе с подозрением, а то и с явным скептицизмом. Таким образом, я должен просить читателя снизойти и не выносить суждений до тех пор, пока он не прочтет это короткое объяснение, касающееся того, как прежде всего благодаря не вполне обычным обстоятельствам моего рождения я стал обладателем этого странного, но правдивого повествования о двух наиважнейших, но до сих пор нигде не освещенных годах жизни Шерлока Холмса. Я родился в семье преуспевающего купца в городе Лхасе, столица Тибета, в 1944 году, в год деревянной обезьяны. Мой отец был проницателен, а поскольку он много путешествовал по делам и бывал в Монголии, Туркестане, Непале и Китае, ему лучше прочих тибетцев было известно о том, насколько хрупко положение нашей счастливой, хотя и отсталой страны. Сполна отдавая себе отчет в преимуществах современного образования, он отправил меня в иезуитскую школу в городе, климатической станции Дарджилинг в Британской Индии. Сперва жизнь моя в колледже Святого Иосифа была одинока, однако по мере освоения английского языка у меня появилось много друзей. Но главным моим открытием стали книги. Подобно предыдущим поколениям школьников, я зачитывал до дыр творения Генти, Джона Бухана, Райдер Хаггарда и Джонса. Но ничто не могло сравниться с волнующими душу повествованиями Киплинга и Конан Дойля, и особенно с рассказами о приключениях Шерлока Холмса. Конечно, отдельные подробности в этих рассказах не могли не вызвать у тибетского мальчика некоторого недоумения. Например, одно время я пребывал в заблуждении, что котелок — это походный сосуд для приготовления обеда, а в Скотланд-Ярде обитают сплошь шотландцы. Однако подобные мелочи ничуть не мешали мне в полной мере восхищаться этими чудесными историями. Среди историй о Шерлоке Холмсе больше прочих завораживал меня рассказ «Пустой дом». В этом примечательном рассказе Холмс открывает доктору Уотсону, что пока мир в течение 2 лет пребывал в убеждении, будто бы великий детектив погиб на Рейнхенбахском водопаде, он на самом деле путешествовал по моей стране Тибету. Холмс до обидного немногословен, и все, что было известно об этом историческом путешествии по сей день, умещается в 2 предложения. Поэтому 2 года я пропутешествовал по Тибету, посетил из любопытства Лхасу и провел несколько дней у Далай-ламы. Вы, вероятно, читали о нашумевших исследованиях норвежца Сигерсона, но, разумеется, вам и в голову не приходило, что то была весточка от вашего друга. Примечание. Конан Дойль. «Пустой дом». Перевод Лившиц. Конец примечания. Вернувшись в Лхасу на зимние каникулы, длившиеся целых 3 месяца, я сделал все возможное, чтобы разузнать о норвежском путешественнике, побывавшем в нашей стране 50 лет назад. Дядя моей матери как будто припомнил, что видел какого-то европейца в Шигаце, но, как оказалось, перепутал его со Свеном Хейденом, знаменитым шведским географом и естествоиспытателем. Так или иначе, у взрослых были куда более важные дела, чем отвечать на вопросы школьника о европейском путешественнике из прошлого. В то время нашу страну оккупировали коммунистические войска. Они вторглись в Тибет в 1950 году. И, одержав победу над маленькой тибетской армией, вошли в Лхасу. Поначалу китайцы вели себя сдержанно и лишь постепенно, шаг за шагом, воплощали в жизнь свои жестокие планы и крайние меры по искоренению традиционного общества. Воинственные племена восточного Тибета, Кхампа и Амдо, затеяли кровавые бунты, которые быстро распространились по всей стране. Китайская оккупационная армия нанесла ответный удар, применив свирепые карательные меры. Десятки тысяч людей были казнены, тысячи и тысячи попали в тюрьмы или были вынуждены бежать, навсегда покинув свои дома. В марте 1959 года жители Лхасы, опасаясь за жизнь своего правителя, юного Далай-ламы, восстали против китайцев. В городе разыграли жестокие бои, но китайские войска, значительно превосходившие в численности тибетцев, взяли верх, нанеся городу тяжелейший ущерб и разрушив множество зданий. В год, когда в Лхасе случился этот великий мятеж, я как раз заканчивал школу в Дарджилинге. Новости привели меня в отчаяние. Я боялся даже думать о том, как сложилась судьба моих родителей, членов нашей семьи. Из Лхасы не поступало почти никаких вестей. А те, что доходили до нас, не отличались точностью и не особо обнадеживали. Но прошел тревожный месяц, и по всеиндийскому радио объявили, что Далай-Лама и его свита, а с ними множество других беженцев, смогли выбраться из охваченного войной Тибета и благополучно достигли индийской границы. 2 годами позже я получил письмо со штемпелем Гангтока. Письмо было от отца. Он, а с ним и остальные члены нашей семьи, в целости и сохранности жили в столице маленького гималайского царства Сикким. С самого начала отца настораживали заверения китайцев в дружбе и проявление их расположения, и он потихоньку готовился к бегству. Ему удалось тайно перевести большую часть своих активов в Дарджилинг и Сикким, так что теперь мы были в куда более выигрышном положении по сравнению с множеством других тибетских беженцев, которые остались буквально ни с чем. Окончив колледж, я решил, что стану служить моим несчастным соотечественникам. Я отправился в небольшой курортный городок Дхарамсала, где Далай-Лама основал свое правительство в изгнании, и вскоре занялся обучением детей-беженцев. Нашей работой руководил старый ученый, некогда известный историк, возглавлявший тибетские правительственные архивы в Лхасе. Казалось, он знает о Тибете все, и не было для него большего удовольствия, чем делиться своими знаниями. До глубокой ночи он разглагольствовал в полуразвалившейся чайной лавке перед восхищенной аудиторией, состоявшей из юных тибетцев вроде меня, и вкладывал в наши сердца знания о нашей чудесной стране и восторг перед ней. Однажды я спросила его, не слышал ли он о том, чтобы в Лхасу въезжал норвежский путешественник по фамилии Сигерсон. Сперва он тоже подумал, что я спрашиваю о Свене Хедине, чего можно было ожидать. В тибетских географических учетных записях, весьма неточных и не вполне правдоподобных, особенно когда речь заходила об отдаленных краях, скандинавы и балтийцы представали как совершенно неделимые народы, подвластные русскому царю. Но когда я объяснил, что норвежец путешествовал по Тибету в 1892 году, а вовсе не в 1903, как швед, мне, наконец, удалось навести старика на нужную мысль. Он вспомнил, что действительно натыкался на упоминание о путешественнике-европейце в правительственных учетных записях за 1892 год, год водяного дракона. Он припомнил даже, что заметил эту запись, когда сверял государственные документы в центральных архивах Лхасы, готовя официальную биографию 13-го Далай-ламы. Он обратил тогда внимание на краткую заметку относительно выдачи дорожных паспортов двум иностранцам. У него не вызвало сомнений то, что один из этих иностранцев был европейцем, хотя имени этого путешественника он не помнил. Второй из упомянутых иностранцев был индийцем. Это он помнил очень хорошо, поскольку впоследствии на индийца пало подозрение в том, что он был британским шпионом. Звали его Хари Чандра. Это откровение меня потрясло, поскольку я и раньше слышал, а точнее сказать, читал, о Хари Чандре Мукарджи. Таково было его полное имя. В романе Рюдьярда Киплинга «Ким». За пределами Индии лишь несколько человек знали о том, что у киплинговского вымышленного бенгальского шпиона, толстого, говорливого и угодливого, но неизменно находчивого Хари Бабу, был прототип, великий бенгальский ученый, в биографии которого и в самом деле присутствовал факт шпионажа на Британию. Однако сейчас его помнят в большей степени благодаря его вкладу в тибетологию. Он прожил большую часть жизни в Дарджилинге. Будучи кавалером Ордена Индийской империи и членом Академии наук Великобритании, и пользуясь уважением у ведущих британских научных светил того времени, Хари считался своего рода достопримечательностью этого небольшого высокогорного городка. Он умер в 1928 году в собственном доме на вилле Лхаса. Примечание. Рыцарский титул, введенный королевой Викторией в 1877 году. Конец примечания. Когда я в очередной раз поехал в Дарджилинг навестить свою семью, которая в конечном счете там обосновалась, я предпринял пешую прогулку по Хилкарт-Роуд до виллы Лхаса. Виллу занимал бывший чайный плантатор Сиддартх Муткарджи, Сид, как он просил себя называть, правнук знаменитого ученого-шпиона. Он внимательно выслушал длинную и весьма запутанную историю, которую мне пришлось ему поведать. О поездке в Тибет Хари Чандра Мукарджи написал книгу «Путешествие в Лхасу через Западный Тибет». Однако там ни слова не говорится о том, что его сопровождал хоть какой-нибудь европеец. Не исключено, что это было сделано по просьбе Шерлока Холмса, который в то время стремился скрыть от мира свое пребывание в живых. Я надеялся, что, получив доступ к запискам, письмам, дневникам и прочим частным бумагам Хари, смогу отыскать хоть какое-нибудь упоминание о Шерлоке Холмсе или хотя бы о норвежском естествоиспытателе. Примечание. Я было подумал, что мне, наконец, удалось выследить нашего неуловимого норвежца, когда в оксфордской книжной лавке Дарджилинга наткнулся на книгу Пера Кверне «Норвежский путешественник в Тибете». Серия «Гималайская библиотека», том 13, изданную в Нью-Дели в 1973 году. Но, к сожалению, это оказалось описание настоящего норвежца и к тому же миссионера. Конец примечания. Сид был потрясен мыслью о том, что его прадед мог быть знаком с величайшим сыщиком мира и изо всех сил стремился помочь мне в моих поисках. Большинство бумаг Хари хранились после его смерти в больших жестяных ящиках, на чердаке виллы Лхаса. Просмотр этих покрытых плесенью старых бумаг отнял у меня почти неделю, но поиски мои не увенчались ничем, если не считать сильного насморка. Ни единого упоминания о ком-то, кто мог иметь хотя бы отдаленное отношение к Шерлоку Холмсу. Сид был очень добр ко мне и пытался ободрить, пообещав выйти на связь, если ему удастся найти хоть что-нибудь, имеющее отношение к моим изысканиям. Шли годы. Работа занимала все мое время и силы, и я почти забыла о своих прерванных поисках, как вдруг 5 месяцев тому назад пришла телеграмма из Дарджилинга. Она была короткой, но торжествующей. «Эврика, Сид!» Я сунул зубную щетку в сумку. Сид слегка посидел, да и вилла Лхаса несколько обветшал. Я заметил, что задняя стена бунгало частично обвалилась. Сид был чрезвычайно возбужден. Он торопливо усадил меня, налил большой стакан виски и дождался, пока я допью. Неделю назад в Дарджилинге случилось довольно сильное землетрясение. Ведь с геологической точки зрения Гималаи — молодые, все еще растущие горы. Само по себе землетрясение было недостаточно серьезным, чтобы нанести сколь-нибудь значимый ущерб, но сезон дождей, необычно затянувшийся в этом году, размягчил склоны гор, и стоящие на них дома оказались под угрозой. Не сказать, чтобы вилла Лхаса серьезно пострадала, обрушилась только часть задней стены. Осматривая рухнувшую стену, Сид заметил ржавую жестяную шкатулку для секретных документов, выглядывавшую из разлома в стене. Высвободив ее из-под обломков, он нашел там плоский пакет, тщательно обернутый в вощеную бумагу и аккуратно перевязанный толстой бечевкой. Вскрыв пакет, Сид обнаружил рукопись на 200 с лишком страниц, написанную рукой его прадеда, о чем безошибочно свидетельствовал витиеватый бегущий почерк. С необычайным волнением Сид приступил к чтению рукописи и читал, не отрываясь до рассвета, когда рукопись закончилась. Да, это была она. Хари в самом деле встречался с Шерлоком Холмсом. Он в самом деле путешествовал с Холмсом по Тибету, попадая порой в удивительнейшие, опаснейшие переделки. Итак, Бабу не смог устоять перед соблазном поведать о своих впечатлениях на бумаге, однако принял известные меры предосторожности, заломав эти воспоминания в стену собственного дома, не иначе как надеясь на то, что в далеком будущем, когда большая игра будет окончена, они увидят свет, и люди с восхищением и изумлением будут читать о его приключениях в компании величайшего сыщика мира. Сид вынул рукопись из комода и вложил ее в мои дрожащие руки. Зная, что я имею кое-какое отношение к писательскому цеху, Сид настоял, чтобы я взял на себя редактирование и публикацию рукописи. Однако, помимо отдельных примечаний разъяснительного толка, мне не пришлось делать почти ничего. Бабу и сам оказался искушенным мастером пера, обладавшим своим собственным мощным и незаурядным стилем, которому редакторская правка не пошла бы впрок. Доходы от книги мы с Сидом разделим пополам, хотя оба признали, что саму рукопись и копию приложенного к ней тибетского дорожного паспорта в силу их исторической значимости следует передать какому-нибудь учебному заведению, где у ученых и прочих желающих будет к ней свободный доступ. Даже если Тибет сокрушит китайская тирания, правду о нем не удастся предать забвению, и даже столь малый фрагмент истории, как этот, может внести свой вклад в разоблачение хотя бы нескольких лживых теорий тиранов. Джамьянг Норбу, Коттедж Наланда, Джарамсала. Октябрь 1988 года. Вступление. Большая игра, Боже правый. Разве можно придумать более неудачное и более отвратительное выражение для обозначения насущнейшей дипломатической деятельности этнографического ведомства, важного, хотя и малоизвестного ведомства в составе правительства Индии, где я в меру своих скромных способностей имел честь служить последние 35 лет. Это обозначение исторг из себя некий мистер Ридьярд Киплинг, прежде писавший для Аллахабадского пионера. С достойной сожаления непочтительностью, свойственной многим журналистам, он умудрился единственным росчерком пера опустить важнейшую деятельность нашего ведомства на уровне тех крикетных матчей, о которых столь красноречиво пишет в своих стихах сэр Генри Ньюболт. Я не обладаю достаточными сведениями о том, как это случилось, но, к большому сожалению, в руки мистера Киплинга попали факты по делу о родословной белого жеребца, который он хладнокровно опубликовал в воскресном выпуске «Пионера» от 15 июня 1891 года под заголовком «Большая игра. Ответ льва на козни медведя». По сути, это дело затрагивало пятерых владетельных князей-союзников, не имевших никакого права вступать между собой в союз, у северо-западной границы Индии, которые проводили честные, но секретные переговоры с бельгийской фирмой, производившей оружие банкирам-индусам в Пешаваре, важным полунезависимым мусульманским правителем и, что было особенно дерзностно, с некой северной державой, интересы которой никоим образом не совпадали с интересами империи. Ведомство никак не ожидало такого поворота дел, и меня направили на север, где я больше года приглядывал за проделками наших пятерых раджа-сахибов. Я не вижу никакой необходимости подробно разъяснять свой модус операнди, образ действий. Достаточно сказать, что, установив дружеские отношения с секретарем, которому вечно недоплачивали, и переведя ему немалую сумму в рупиях, я сумел добиться выдачи важнейшей марсалы, или королевских писем, переписки государственного уровня, в результате чего выпустил, так сказать, всех котов из мешков. Я направил разоблачительные документы через Е-23, С-25 и, наконец, К-21 в главе нашего ведомства полковнику Крейтону. Действия правительства отличались неожиданным проворством и быстротой. На север была направлена тщательно вооруженная армия из 8000 человек, которая обрушилась на пятерых владетельных князей, прежде чем они успели приготовиться к защите. Однако война не началась. Войска были отозваны, поскольку правительство не сомневалось, что владетельные князья усмирены, а кормить людей на горных перевалах по нынешним временам недешево. Однако решение оказалось не из лучших. По правде сказать, сам тот факт, что пятеро князей, вероломных, как вскормленные скорпионами кобры, были оставлены в живых, представляется мне предосудительной небрежностью нашего правительства. Впрочем, официально я не имею права критиковать действия вышестоящего руководства, так что все это я излагаю как частное лицо, просто чтобы пролить свет на политическую ситуацию. Когда вышел номер «Пионера» с несдержанной, мягко говоря, статьей мистера Киплинга, в нашем ведомстве поднялась невероятная шумиха. Полковник Сахиб понял, что идея для побосенок мистера Киплинга пришла изнутри, так сказать, об интро, и был вне себя от ярости от столь низкого поступка, да еще и с оттенком государственной измены. Полковник, обычно сухой и сдержанный, носился по коридорам бунгало в Амбале, где располагалось ведомство, охваченный праведным гневом ювенала. Все без исключения, кто имел хоть какое-то касательство к делу, побывали по очереди на допросе в его кабинете, и даже мне пришлось провести весьма неуютный час под сверлящим взглядом полковника. Конечно же, мне удалось оправдаться, хотя, если уж входить во все подробности, с меня, признаться, сошло 7 потов, прежде чем допрос был закончен, и мне позволили покинуть комнату на неопределенный срок. Проведенное следствие привело начальство к выводу, что масштабы разрушения не столь велики, как оно поначалу опасалось. Были спешно уволены 2 бабу из архивов, 1 молодой английский капитан с литературными притязаниями, он, в частности, опубликовал в «Пионере» свои стихи, был переведен в транспортный отдел армии в Миваре, где ему до конца своей карьеры предстояло ухаживать за верблюдами и валами. Что до мистера Киплинга, то ему сообщили через посредство главного редактора «Пионера», что его поведение в этой ситуации оценивается как не вполне джентльменское. Однако правительство не будет принимать никаких мер, если только мистер Киплинг откажется от журналистской карьеры в Индии и вернется к себе домой в Англию. Так он и поступил. К нашему облегчению с нас, рядовых работников, обвинение было снято, хотя С-25 чувствовал, что полковник ставит его честь под сомнение. Впрочем, чувствительность патханов в вопросах чести ничуть не уступает их разборчивости в отношении лошадей. Потом в темном овраге, за позолоченными куполами дворца Чаттер-Мунзиль в Лакнау, нашли стройное смуглое тело Е-23. Безвременная кончина бедняги стала следствием дюжины ножевых ранений, не говоря уже об иных страшных увечьях. Я считал себя в достаточной степени спенсерианцем, чтобы спокойно встречать лицом к лицу столь незначительные вещи, как смерть, поскольку все они, видите ли, предопределены. Примечание. Герберт Спенсер. Годы жизни 1820-1903. Некогда крайне влиятельный и всемирно известный викторианский мыслитель, создатель синтетической философии, стремившийся применять научный метод и, в частности, теорию эволюции не только к биологии, но и к психологии, социологии, антропологии, образованию и политике. Конец примечания. Тем не менее, 5 владетельных князей, затаившихся по ту сторону перевала и примкнувшие к ним на боб некоего южного магометанского княжества, не подчиняющегося законам королевы, все они были как-то уж чересчур склонны к компромиссам в упомянутом выше деле о родословной белого жеребца. Смертью обычно не ограничивались. Подлому акту убийства, как правило, предшествовали варварские пытки, о которых страшно даже помыслить. Побуждаемый подобными тревожными мыслями, я спешно подал полковнику прошение предоставить оплачиваемый бессрочный отпуск всем тем из нас, кто пал жертвой болтливости мистера Киплинга, чтобы мы могли побыть полностью инкогнито до тех пор, пока шум не уляжется. Полковник принял мое предложение за исключением одного пункта, где он решил сэкономить и внес соответствующую поправку. В соответствии с ней К-21 был направлен вместе со своим ламой на временный покой в монастырь на границе с Тибетом, а С-25 отправился в Пешавар под защиту своей кровной родни. Я же со срезанным в половину жалованием весьма поспешно покинул свое излюбленное место в горах и отбыл в большой портовый город Бомбей, чтобы затеряться там среди великого множества гуджаратцев, сикхов, бенгальцев, выходцев из Гуа и Махараштры, англичан, китайцев, евреев, персов, армян, арабов и представителей множества других народностей, составлявших пестрое население врат Индии. Однако, несмотря ни на что, я должен быть признателен мистеру Киплингу за то, что именно мое тайное изгнание в Бомбей привело к судьбоносной встрече с неким английским джентльменом, в обществе которого я пережил величайшее в своей жизни приключение, приведшее, благодаря последующей публикации избранных этнографических заметок о нашем путешествии, к исполнению моей давней мечты – стать членом британского королевского общества. Однако куда больше, чем эту великую честь – я ценю истинную дружбу и приязнь, которую удостоил меня этот джентльмен, человек, которого я всегда буду считать самым лучшим и самым мудрым из всех известных мне людей. Примечание. По счастливому стечению обстоятельств Уотсон заканчивает свое описание смерти Холмса на Рейхенбахском водопаде, последнее дело Холмса, похожей фразой. Не исключено, что и Уотсон, и Мукарджи неосознанно припомнили строки иного, несравненно более древнего биографа, посвященный смерти его прославленного друга и учителя. Действительно, Платон в Федоне пишет: «Таков, Эхекрат, был конец нашего друга, человека, мы вправе это сказать, самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого». Цитата из Федона в переводе Маркиша. Конец примечания.